Так что, может, ко мне? Сейчас, секунду. Ну что ты кидала, сраный? А? Шляпу на бучу носил, сука? А на экране терминала написано, что ты чепуха галимая, понял? Ну что ты кидала, галимая? Сколько бабок рубишь? Нормально я тебя раз***л, да? Ну что ты дырявый? Ты заебал своими мошенниками, давай нормальными делами займемся. Лук закупить можно. На Google X опять? Нет, на сайте Агро Украина. Че, реальная тема, нормальная? Да, я тебе. Слушай, давай попробуем, погнали. И реально мужики реально занимаемся. Друзья, всем привет! И сегодня у нас очередное видео с Кидалой, который занимается луком. Но так как этот Кидала меня знает, и я обратился к пацанам с канала Наш Макс. Они сегодня мне помогут его разоблачить, и в конце мы вместе его просто и в хвост, и в гриву. Вот так вот. Также мы записали еще одно разоблачение, но оно выйдет на канале Макса, где мы втроем покупали у зэков машину в рассрочку, в кредит. Ну, просто полный фарш, сказка, песня. Ссылка на канал Макса будет в описании. И также, Макс, ты сделал... Сегодня делаем тест-драйв вот этого автомобиля. Переходите по ссылке, там тоже будет тест-драйв этого автомобиля на полную версию. В этом канале мы тестируем автомобили, мы рассказываем про бизнес и ведем лайв. То есть у нас три части, канал состоит из трех частей. И полезность. И полезность. Заходите, поддержите пацанов, ссылочка в описании. Да, всем будем рады, пацаны. Да. Так, ребята, мы сейчас будем покупать лук. Алло, добрый день. Добрый. А скажите, мне нужен лук. С Полтавы, вот я живу, и мне 20 тонн лука надо. Вы таким занимаетесь? Выдел ваше объявление? Ну, у меня как раз 20 тонн в наличии осталось в Кривом Роге. Ага, а как лук вообще, хороший? Вам товарный же нужен? Да, да. Да, у меня глобус. Понятно. Так, расскажите, что нужно нам для этого, чтобы сделать доставку? Резерва в любом случае, то есть часть денег наперед, остальное по факту, либо самовывозом без предоплаты. Хорошо, а если часть денег, это сколько? 10% наперед, остальное по факту, кабинетуру в руки. То есть приезжает машина, вы смотрите, проверяете, машина не выгружается, пока мы не увидим остальную часть денег. Я понял. Так, а как вам их сбрасывать, деньги? Вы лично на мой счет будете сбрасывать. Я вам карточный счет могу дать Приватбанка. Галич Денис Анатольевич. Ну, сколько надо сбросить? Вы считаете, сколько вы возьмете? 3,80 цена. От общей суммы 10%. Я понял. Хорошо, ну сбрасывайте тогда карту. Вы мне укажите, пожалуйста, на Вайбер на этот номер данные, кто будет получателем, фамилию, имя, отчество, серию паспорта, номер телефона и адрес выгрузки. По факту нужно будет водителю предоставить документацию, подтверждающую личность. Хорошо, я понял. На этот номер на Вайбер напишите мне, я вам укажу, отвечу номер картой. Сейчас, секундочку. А можно этот по СМС? У вас Вайбера нет? Да. Что да? Ну есть или нет? Не, нету Вайбера, я же говорю. Ну скидывайте смс-сообщение. СМС-ку. Хорошо. Все, сейчас я пришлю. Я вам скину, я вам также укажу смс-сообщение, номер карты, фамилию, имя, отчество, год рождения, мое место проживания. Да, хорошо, давайте. Хорошо, сейчас я пришлю. Хорошо, жду. Так, и он это реально разводил? Да, да, да. Смотри, цена на лук далеко не 3,80, понял? А он 3,80, а он 3,80 ставит. Цена на лук 5-6, понял? То есть, это у него как раз 20 тонн осталось. Это на лук. У него как раз, братан, осталось 20 тонн. Да, это ебать, смешно. Вообще смешно. Понял? Я сейчас посчитаю. Это получается, нам нужно ему сбросить 10%. 10 3,80 умножить на 20, да? Это 1 тонна 3,80 или сколько? Нет, 1 килограмм. Килограмм. А, 1 килограмм. Сейчас у чувака узнаю, почему вообще на рынке лук. Давай. Алло. Я вам только что сбрасывал, вернее, от вас только что получил карту. Вот, сейчас у меня чуть-чуть наличных не хватает, сейчас мне ком перешлет. Вот, сколько у меня есть там по времени, я успею? Ну, конечно, успеете, я же вам сказал. Часа через полтора-два только станет машинка под загрузку. А скажите, мне вот говорят, что это очень дешевая цена. Почему такая дешевая? Присылает мне таможенный контроль Украины на реализацию. Его хотели на экспорт провести без документации. Мне прислали две форы на реализацию. Вот одна фора осталась 20 тонн в наличии. Ну, я вам скинул не только номер карты, я вам скинул полностью все свои данные. Если у вас есть знакомые в правоохранительных органах, либо в Приватбанке, вы можете предоставить всю эту информацию. Я более чем уверен, что вам дадут остаточную информацию обо мне. Я понял. Ну окей, тогда через 10 минут кум мне скинет, и я тогда вам сброшу. Наберете? Да, хорошо. Понял? Не, вообще без эмоций. Мне Приват 24 написал, что вы пидорас. Да. Алло. Алло. Сейчас вот хочу переводить. Вот это же правильно, Галич, Денис, Анатолий? Анатольевич. Все верно, да? Так, сейчас, подождите, нажимаю. А тут сообщение пришло. Говорят, пидорас, что мы с этим будем делать? Какое сообщение пришло? Ну, написано, что вы пидорас просто. А, понятно. Ну что мы будем с этим делать? Не знаю, будем пидорасить вас. Нас? Почему нас будем пидорасить? А, вы уже заказывали у меня, да? Денчик, Денчик, слышишь? Алло. Алло. Да. Денис, слышишь? Слышь. А можно, смотри, вот когда лук водитель привезет, в ответку водителю подорожников положить? Потому что когда тебе ебусос будут разваливать, чтобы ты потом поприкладывал. Ну там много, мы наложим от души. Слышишь, почем карту брал? Ну что? Недорого. Ну сколько, ну гривен 200? По-моему, их продают по 400, да? Дэн, отвечай, сучий пес. Это недорого. Смотри, давай ты нам сейчас это самое тоже денег скинешь, а мы на благотворительность их потратим. Как тебе такая идея? Ну, чтоб тебя не все пидорасом считали, а каким-то еще, ну, каким-никаким деятелем. Пока люди говорят, что ты петух галимый. Я понял. Ну, пацаны меня с бубликой считают не петухом, а так... порядочных пацанов. Я шепеляю. Порядочным? Да. Так, подожди, ну ты понимаешь, ты знаешь, хоть кого-то кинул вот недавно? Кого? Ну, ты Севу кинул восточного. Кого-кого? Севу восточного. Что за Сева? Ну, он в 94-м был, блядь, за лагерями. Я смотрел, а ты его развел. Человек, блядь, жизнь новую начал недавно, блядь, да. Хотел луком заняться. Он нам ты его сбросил развел. Твой номер. Да, он сбросил твой номер, сказал, типа, пацаны, порешайте. Ну а да. Что, где вы? Мы, где мы находимся? Мы в Полтаве находимся. Хочешь, встретимся? Да, можем. Да, когда? Давай, а где ты живешь? Не знаю. Что ты не знаю? Ты что, под спайсом там? Не знаю, блядь. Где придется? Нет, спайс не употребляю. А что употребляешь? Максимум покурить, только нормальную тему покурить. Слушай, скажи, сколько бабла за сегодня срубил? Нормально. Ну сколько серьезно, нормально? Скажи. Давай, ты смотришь Дудя, давай тут как у него. Сколько вы зарабатываете в месяц? Ну ладно, в день. Не, реально, скажи, сколько вчера или сегодня? Скажи. Ну, для кого ты интересуешься? Ну, я для себя. Может, я начну тоже наебывать. Ага, так вы наебываете? Да, ну мы... Не, мы еще нет, но мы не опытные. Нам надо же было как-то тебя задеть за живое. Хорошо, это, давай, расскажи нам по-нормальному. Сколько на этом можно заработать? Да, а сколько, ну, а кто ты вообще такой, чтобы я тебе, ну... Да не, ну, озвучь, кто ты. Ну, я Гарик с Бучи. Ну, я могу за тебя поинтересоваться? Ну, пробей за Гарика с Бучи, пробей. 2005 год. Город какой? Город? Город, Буча, я говорю, сидел на Буче. Сидел на Буче? Да, 3 года мотал. Я понял. Ну пробей за меня. А кто там был за корпусом? Серега был, Ярной. Ярной? Да. Понял. Ярый погонял. Ну я на Харькове сидел. Ну, на какой, на холодке, не? Да, на холодке. Слушай, ну ты скажи, как вообще, шо по доходам, как вообще? Можно жить, можно? Конечно, можно. Ну, в день сколько? Ну, это интересно вообще, как, ну, если ты этим занимаешься? Ну, ты заняться хочешь или ты, ну, давай так, с какими целями конкретно? Вот, если тебе нужна помощь, не проблема. Что это за вопросы было, там, с восточного кинул, там? Ты по парня там нагрел одного. Кого конкретно? Озвучь, пожалуйста. Ну, я же говорю, Севу, Севыча. Ну, что за Сева? Город какой? Ну, город Полтава, мы же общались, я тебе говорю. Полтава, Сева. А сумма какая? Сумма была десятка, по-моему. Давно? Ну, с месяц где-то. С месяца? А на кого он перечислял бабки? Ну, на тебя. Я не... Ну, как? Ну, тебе. Ну, на эту карту? Нет, не на эту. Ты же, я думаю, поменял уже ее. Ну, ты думаешь, что я один работаю, дружище? Ну, я ж не один работаю. Пацаны тоже же занимаются. А вы как... Я внимание на Бублик. Это город Кривой Рог. А, я понял. Ну, вы как, вы на общак работаете? Или как? Ну, конечно. Ну, пацанам загоняем на общее, на черное. Ага, я понял. Так, ну, подкинь пару идей каких-то хороших. Пару идей. На чем ты сидишь конкретно? Ты на УЛХ или как ты сидишь? Ну, УЛХ загинается ж уже. Да ну, перестань. Ну, так куда же загинается? Ну... Есть много тем, старина, есть. Ну, смотри, я думал УЛХ побомбить, Блаблакар, я не знаю, как лучше, что посоветуешь? Смотри, самый нормальный вариант, короче, есть у меня пассажир сейчас на Интайме, понял? Угу, угу. Лошок. Звонишь людям, допустим, ищешь, ну, ищешь покупателей, даже если тебе кто-то по УЛХ звонит, угу. Вот, потому что на агроукраины неинтересно, потому что тоннаж огромный. Угу. Ищешь какую-нибудь, ну, хуйню, чем ты там, я не знаю, занимался когда-то, которая там меньше весит и нормально стоит, понял? Так. Вот, договариваешься с людьми, что у тебя, допустим, ближе всего находится интайм, угу. Вот. Скажешь, я поеду, могу поехать, допустим, на перевозочную компанию, оформить вам номер декларации. Вы уточняете, что груз оформлен без наложенного платежа, после этого я должен увидеть деньги. Ага. Вот, если у тебя такой попадается, который согласится, просто дашь мне фамилию, имя, отчество его. Так. Вот, номер телефона. Ага. Вот, и город, и номер отделения интайма. Я позвоню пацанчику этому, понял, на интайм. Так, так. Через 20 минут я тебе дам номер декларации с любым товаром, который ты мне озвучишь. Угу. Любой товар, то есть, ну, любое название. То есть фейковое, да, все это? Не, не фейковое, все настоящее, но декларация будет действительно 3 часа, понял? А, все, я понял. Он звонит официально, ему все говорят, что груз оформлен, любой груз, блядь, хоть укажи бомбу. Я понял. Что ты мне скажешь, я все туда. Слушай, передам тебе номер декларации. А там уже, ну, по откату. Ну, я понял, по откату, что как в процентах вообще, если есть такая возможность. Перестань, ну уделишь внимание, ну, что посчитаешь нужным. Все, я понял. Хорошо, давай тогда я сейчас все обдумаю, покумекаю, созвонимся тогда с тобой. Добро, это ты на этих цифрах? Да, это мои цифры. Вы на воле, пацаны? Ну да, вот недавно. Уже да. Я тебя услышал. Ну все, пообщаемся давай еще не раз, я думаю. Сегодня вопрос, как зовут тебя? Серега, на связи. Давай, Серега, счастливо. Вот так вот. Ребята, вы представляете, мы нашли себе братана еще. Это пиздец. Ты понял, как она себя поняла? Вы представьте, сколько их, у них вот, как знаете, общак свой, как вот евреев, свою какая-то община, и у них такая же, они друг другу помогают, и вот так людей кидают.